Глава 6.3. Маркетинговые методы для работы с персоналом. Внутренние покупатели. Маркетинг для внутренних покупателей. Первый метод. Прием на работу 24/7. Цель – прием лучших сотрудников и сохранение их в своем штате как можно дольше. Целевая аудитория – сотрудники пиццерии, штатные и потенциальные. Стоимость – недорого. Сложность реализации простая. Кто будет выполнять? Сотрудники пиццерии, штатные и потенциальные. Требуется приготовить список всех предприятий общественного питания, работающих в зоне доставки пиццерии. Визитные карточки пиццерии. Сроки изготовления. Визитные карточки изготавливаются в течение одной недели. Практическое описание. Пиццерию необходимо постоянно набирать персонал, даже если вам не нужен кто-то прямо сейчас. Одно из лучших мест для поиска у ваших конкурентов. Посетите другие заведения общественного питания в районе размещения нашей пиццерии. Купите чашку кофе и внимательно изучите работу их сотрудников. И когда вы определите, что кто-то из них вам нравится, и вы бы хотели, чтобы этот человек работал у нас, то незаметно отдайте этому человеку одну из ваших визитных карточек. Вы должны набирать постоянно, 7 дней в неделю. Ведь в пиццерии, хочешь или не хочешь, будет текучка. А пиццерию необходимо расширять и думать об открытии следующего объекта. Не ждите, пока не клюнет петух, и сразу понадобится один или несколько членов команды. Именно тогда делается выбор от отчаяния, а не из вдохновения. Второй метод. Оплатите больше, чем ваши потенциальные сотрудники ожидают. Цель – поиск и мотивация внутренних покупателей, сотрудников пиццерии. Целевая аудитория – потенциальные сотрудники пиццерии. Стоимость – недорого. Сложность реализации – простая. Кто будет выполнять? Персонал пиццерии. Требуется – штатное расписание пиццерии. Практическое описание. Как вы считаете, ожидает ли кто-то из наших сотрудников, что мы можем предложить больше денег, чем они просили, когда пришли устраиваться на работу? При приеме нового и необходимого члена команды постарайтесь убедить своего нового сотрудника, что считаете, что он или она такие ценные, что вы готовы заплатить больше, чем они просили. Но при этом постарайтесь остаться в рамках своего бюджета для этой вакансии. Если вы хотите, чтобы у людей было позитивное отношение, дайте им немного больше, чем они ожидают. Если вы привлекаете качественных людей, вы можете себе это позволить. Поиск, наем и развитие лучших сотрудников – это вызов. Это больше, чем просто переговоры о торговле рабочей силой для получения дохода. Третий метод. Проведение оценки личности для кандидатов на работу. Цель – поиск и мотивация внутренних покупателей, сотрудников пиццерии. Целевая аудитория – потенциальные сотрудники пиццерии. Стоимость – недорого. Сложность реализации – простая. Кто будет выполнять? Персонал пиццепредприятия. Требуется проведение тестирования новых сотрудников. Практическое описание инструмента. Все большее количество пиццепредприятий при приеме на работу применяют тестирование личности, чтобы выявить тех сотрудников, которые, скорее всего, преуспеют в своей должности. Ведь хорошо продуманный, профессионально сделанный тест может выявить определенные черты поведения, а также характера кандидата, которые могут предсказать успех или неудачу на данной должности, скажем, менеджера пиццерии. Например, если мы нанимаем кого-то на должность продавца, мы, естественно, хотим убедиться, что кандидат очень общителен, уверен в себе и комфортно взаимодействует с покупателями. Человек на должность пиццайола, наоборот, не должен быть общительным. Такая предварительная оценка однозначно может помочь нам сократить текучку персонала. Если уж мы нанимаем нужных людей и помещаем их на правильную должность, то они с большей вероятностью преуспеют на своем рабочем месте, продвигая интересы предприятия. Четвертый метод. Создайте рекламные объявления, которые сообщают то, что кандидаты хотят услышать. Цель. Поиск и мотивация внутренних покупателей, сотрудников пиццерии. Целевая аудитория – потенциальные сотрудники пиццерии. Стоимость – недорого. Сложность реализации – простая. Кто будет выполнять? Персонал пицца-предприятия. Требуется изготовить рекламное объявление о приеме на работу. Практическое описание инструмента. Подумайте, можно ли привлечь людей к маркетингу таким же образом, каким ловят рыбу. Раз мы на рыбалке, мы приманиваем их вкусной и привлекательной приманкой. Расскажите своим кандидатам о работе, что они хотят услышать. Создайте рекламное объявление, которое является скорее маркетинговым инструментом, а не простым объявлением о приеме на работу. Например, пусть кандидаты на работу знают, что у них будет рабочее питание, отличное обучение, красивая униформа, хороший отпускной пакет и медицинская страховка с первого дня. Идея состоит в том, чтобы развить ваше внешнее общение, чтобы привлечь людей. Ваша рекламная кампания по найму должна помочь вам привлечь лучших специалистов нашего бизнеса. Пятый метод. Создавайте уникальное учебное пособие. Цель – поиск и мотивация внутренних покупателей, сотрудников пиццерии. Целевая аудитория – сотрудники пиццерии. Стоимость – недорого. Сложность реализации – средняя сложность. Кто будет выполнять? Сотрудники пиццепредприятия. Требуется приготовить учебную литературу и руководство для членов команды пиццерии разных уровней. Сроки изготовления – не более 2 недель. Практическое описание инструмента. Маркетинг для сотрудников пиццерии – это не просто рассказывать им, что делать и как это делать. В этом должны помочь привлекательная учебная литература и руководство для членов команды разных уровней. Вот пример, чтобы начать думать. В Hard Rock Cafe взяли учебное пособие и превратили его в комикс. И в результате сотрудники Hard Rock Cafe проявляют значительный интерес к обучению и мотивации. Кроме того, некоторые сотрудники стали коллекционировать их учебники, как обычные комиксы. Шестой метод. Возьмите лучших. Цель – набирать и сохранять лучших сотрудников. Целевая аудитория – новые сотрудники пиццерии. Стоимость – недорого. Сложность реализации – простая. Кто будет выполнять? Персонал. Практическое описание инструмента. Существует цепочка маркетинговых действий. Первое. Сначала все маркетинговые сообщения от нас поступают нашим сотрудникам. Сообщения передаются сначала индивидуально нашим сотрудникам. Второе. От наших сотрудников к нашим покупателям. Третье. От наших покупателей своим семьям, друзьям, соседям и сотрудникам. Локальный маркетинг – это интимный и личный вопрос, противоположной обезличенной рекламе в средствах массовой информации. Маркетинг – это наша собственная вера во внимание и гостеприимство. Сервис – это процесс чисто механический. По существу, это повторение одного и того же процесса изготовления чего-либо или оказания какой-то типичной услуги без привязки к личности покупателя. Это, конечно же, важно, это необходимо делать, но это не гостеприимство. Сервис – это то, чему мы можем научить любого человека. Гостеприимство же исходит от сердца. Это личный дар заботы. Это «я забочусь о вас, потому что вы – это действительно вы», а не потому что вы один из 75 человек, которые сегодня побывают в нашей пиццерии. Мы не обслуживаем 75 человек. Мы обслуживаем одного человека за раз. 75 раз в течение этого рабочего дня. В пиццебизнесе мы занимаемся созданием покупателей. Персонал пиццерии должен делать так, чтобы они почувствовали себя важными персонами в нашем заведении, гостями, о которых здесь заботятся. Но прежде чем мы откроем пиццерию, еще до того, как войдет первый посетитель, прозвенит первый телефонный звонок или поступит первый онлайн-заказ, то есть еще до первой покупки, у нас уже есть свои внутренние первые покупатели. Это наши сотрудники, внутренние покупатели. Как мы, владельцы и руководители пиццепредприятий, ищем, нанимаем, обучаем, мотивируем, развиваем и удерживаем людей, которые заботятся о наших покупателях? Если мы приветствуем улыбкой покупателей, то абсолютно такой же подход должен быть и в отношении своих сотрудников. То есть все, что мы делаем для своих покупателей, чтобы получить их лояльность, мы должны делать также для своих сотрудников. Мы постоянно слышим, как пиццепредприятия жалуются, что у них есть проблема набора сотрудников, как в Москве, так и по всей стране. Наши процессы поиска, найма и удержания малоэффективны. Кроме того, мы мало заботимся о людях, которых мы используем. Нам следует разработать профиль человека, которого мы видим членом нашей команды. Если мы это сделаем, то дальше работать будет легче. Те сотрудники, которым мы платим невысокую заработную плату, недорогие сотрудники, не так и дешево, как кажется на первый взгляд. Особенно если они уйдут через 3-4 месяца после поступления в пиццерию. Искать и нанимать необходимо только тех людей, которые как звезды, или у них есть потенциал стать такими в нашей пиццерии, на которых, как на пиццу, будут приходить покупатели. Или тех, которые являются солнечными лучами и излучают тепло своим голосом, улыбкой, жизнерадостностью и даже движением. Они от природы одарены в искусстве общения со взрослыми и детьми. Мы никого никогда не сможем научить быть теплым солнечным светом, не научим улыбаться. Опять возвращаюсь к профилю нашего сотрудника с определенными качествами, строго определенными для каждого рабочего места в пиццерии. Это тоже маркетинг, но уже на самом базовом уровне. Седьмой метод. Рекрутинг из ваших покупателей. Цель – прием лучших сотрудников и сохранение их в своем штате как можно дольше по рекомендации покупателей. Целевая аудитория – существующие покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – непростая. Кто будет выполнять? Персонал. Требуются покупатели, ищущие работу в пиццерии. Практическое описание. Как сейчас выглядит в общем процесс приема на работу? Допустим, нам необходимо 2 сотрудника на должность пиццайола. Мы размещаем объявление о приеме на работу, и на указанный в объявлении адрес приходит большое количество резюме, например, от 40 человек. Дело в том, что соискатели обычно плохо вчитываются в критерии, часто не понимая их, часто разница в языке, и рассылают свои данные одновременно в разные предприятия. Или большое количество звонков, если мы указали номер телефона. Нам кажется, что нет никакого смысла изучать и встречаться с большинством из 40 кандидатов, когда вам нужно всего 2, а затем потратим еще 3 дня для того, чтобы сообщить оставшимся 38 кандидатам, что они сейчас не требуются. Наш поиск и найм сотрудников – должны быть такими же целенаправленными и эффективными, как маркетинг. Рекомендуем проводить поиск небольшого количества сотрудников через покупателей. Наш менеджер может обратиться к постоянным покупателям, многих из которых он знает не только в лицо, но и по имени, с вопросом о том, может ли он предложить чью-либо кандидатуру из числа друзей, знакомых, родственников, кому нужна работа. Поверьте, при таком подходе можно быстро найти необходимых нам людей. Восьмой метод. Первое впечатление. Цель – повышение осведомленности о нашем заведении. Предоставление стимулов для сотрудников. Создание интереса для работы в пиццерии. Улучшение имиджа пиццерии. Целевая аудитория – наши сотрудники. Стоимость – недорого. Сложность реализации – простая. Кто будет выполнять? Персонал пиццепредприятия. Практическое описание инструмента. у наших сотрудников будет только одна возможность произвести хорошее первое впечатление на покупателя. Успех пиццерии будет зависеть от профессионализма наших сотрудников. Чтобы помочь мотивировать ваших сотрудников в течение двухнедельного периода открытия, ежедневно необходимо оценивать каждого сотрудника по таким критериям, как энтузиазм, пунктуальность, скорость обслуживания, вежливость, внешний вид. Необходимо установить денежное вознаграждение и написать об этом в качестве напоминания. Каждый день распечатывайте и вывешивайте список имен сотрудников с полученными очками, которые они набирают каждый день, а также общее количество полученных очков с начала акции. Девятый метод. Костюмный день. Цель – повышение осведомленности о пиццерии, предоставление стимулов для сотрудников, создание интереса для работы в пиццерии, улучшение имиджа пиццерии, сотрудники пиццерии. Стоимость – недорого. Сложность реализации – простая. Кто будет выполнять? Персонал. Требуется украшение пиццерии, денежные призы. Сроки изготовления – подготовка 1 месяц. Практическое описание инструмента. Каждый раз, когда вы объявляете о продвижении кого-то по карьерной лестнице, запускаете новый продукт или празднуете местный или национальный праздник, расскажите об этом событии сотрудникам и попросите каждого из них одеться в любую одежду, которая, по их мнению, лучше всего подходит для проводимого мероприятия. Не забудьте украсить пиццерию в соответствии с духом мероприятия. Создайте атмосферу веселья как для персонала, так и для покупателей. В первый же день мероприятия попросите сотрудников проголосовать за лучший костюм, а также выделите для победителя денежные призы. Десятый метод. Разнос рекламы по улицам зоны доставки. Цель – повышение осведомленности о нашем заведении, предоставление стимулов для сотрудников, создание интереса для работы в пиццерии, улучшение имиджа пиццерии, генерация трафика покупателей, увеличение продаж, стимулирование пробных покупок. Целевая аудитория – существующие покупатели, потенциально новые покупатели, сотрудники пиццерии, водители доставки. Стоимость – недорого. Сложность реализации – простая. Кто будет выполнять? Персонал. Требуется подготовить рекламные материалы, цветные флаеры, дорхенгеры или купоны, доску объявлений для сотрудников, призы водителям. Сроки изготовления не более 3 недель. Практическое описание. У пиццерии есть зона доставки. Необходимо посчитать в ней количество улиц и равномерно распределить их на группы между водителями доставки нашей пиццерии. Каждому водителю и, соответственно, каждой группе улиц присваивается свое цветовое кодирование. Например, 50 улиц и 5 водителей доставки, что составляет 10 улиц на одного сотрудника. Выберите 5 цветов и присвойте свой цвет каждому сотруднику. Подготовьте рекламные материалы, цветные флайеры, дорхенгеры или купоны и попросите водителей распространить материалы в их цветовом коде на своих улицах. Подготовьте диаграмму на доску объявлений для сотрудников, в которой указаны имена сотрудников и цветовые коды. При погашении купонов необходимо проверить цветовой код и записать о погашении рядом с именем сотрудника на диаграмме. Эта программа работает лучше всего, когда она работает в течение 6 недель с еженедельными призами, присуждаемыми сотруднику с самой высокой ставкой погашения купонов. В конце 6-недельного периода посчитайте итоговые суммы и присудите главный приз победителю. 11-й метод. Кнопка-улыбка. Цель – повысить качество обслуживания покупателей. Повысить удовлетворенность. Целевая аудитория – сотрудники пиццерии. Стоимость – недорого. Сложность реализации – простая. Кто будет выполнять? Персонал. Требуется дешевые бейджи в форме кнопки «Улыбка». Сроки изготовления – не более 2 недель. Практическое описание инструмента. Трудно заставить ваш торговый персонал улыбаться, но вот способ сделать это. Это кнопка улыбки 100 рублей. Чтобы создать гостеприимство и заставить людей улыбаться, купите значок с изображением улыбающейся рожицы, кнопка улыбка, и прикрепите к ним счет за 100 рублей с небольшим значком, который гласит: «Если я не улыбаюсь, вы получите этот счет за 100 рублей». Дайте каждому продавцу-официанту 5 счетов по 100 рублей и скажите им, что они могут сохранить те, которые им не нужно оплачивать. Это заставит их улыбаться. Делайте это достаточно часто, чтобы поддерживать импульс. Тренинг улыбки – рост продаж на 5%. Удивительно, но факт. В пиццериях, где продавцы постоянно улыбаются покупателям, продажи в среднем на 20-30% выше по сравнению с теми заведениями, где продавцы хмурые и неприветливые. Поэтому научите своих сотрудников улыбаться. Покупатель этого хочет, а значит, вы должны соответствовать его пожеланиям. Введите регламент для тех менеджеров, которые встречаются с покупателями лично, либо для продавцов, которые работают в торговом зале. Как только заходит покупатель, они обязаны ему улыбнуться. Это не зависит от настроения ваших сотрудников, это правило. Как только на горизонте появился покупатель, натягиваем на лицо улыбку. То же самое касается и телефонных разговоров. Наверняка вы знаете, что улыбка слышна по телефону. Возможно, это покажется неправдоподобным, но это действительно так. Поэтому введите правило. Перед звонком продавец или другой сотрудник, принимающий заказ по телефону, должен улыбаться буквально 3 секунды в самом начале разговора с заказчиком. Просто натягиваешь улыбку, улыбаешься и только потом отвечаешь. Это чувствуется и очень положительно влияет на продажи.